Глава 20. Нескучный вечер. Селеста Гюэль. Сезон ветров стал набирать силу. По утрам небо затягивало не только рыжими, но и пыльно-розовыми перистыми облаками с оттенками лилового и бирюзового. Природа Айенталя отличалась буйством красок, и первые месяцы меня это удивляло, а сейчас же я почти ни на что не обращала внимания. Ковер цветущих растений постепенно начал блекнуть, зато небо впитывало краски земли, с каждым днем становясь все ярче. Лиерт вытеснил из моих мыслей все второстепенное. Я создавала десерты из местного растения, и они имели тот же неповторимый цвет, как глаза Льерта, темно-серые с тонкими прожилками. Моим новым коронным блюдом стала запеченная утка с брусникой и веточками полыни. Теперь терпкий травяной аромат этого горного кустарника преследовал меня повсюду и ассоциировался с крепким, сильным телом мужчины, который жил у меня в доме. Я неоднократно говорила себе: «Хватит думать о Льерте, порадуй лучше себя!» Шла на рынок, покупала новое платье, а когда приходила домой, с удивлением понимала, что неосознанно выбрала тот оттенок карамельного, который идеально гармонировал с выгоревшими прядками волос Льерта. Или же покупкой оказывался бронзовый топ, точь-в-точь, как загорелая кожа на мускулистых руках мужчины. Стоило ли говорить, что новые шелковые шторы, в которые я влюбилась с первого взгляда, оказались такого же глубокого цвета моренга с перламутровым узором, как радужки одного красавца? Ко мне вернулось вдохновение, и вновь захотелось творить и придумывать новые вкусовые сочетания и текстуры. Ризотто с киноа и тертым сыром, сделанным из молока местного рогатого скота – кофе с апельсиновым соком на газированной воде из источников Айенталя, воздушный мусс из диких ягод, которые мы вместе с Льертом насобирали в ближайшем лесу. Ворох идей приходил мне в голову настолько неожиданно, что я только и успевала что реализовывать хотя бы часть, а остальное записывать в электронный блокнот. Сезон ветров приближался к календарной медиане, по вечерам поскрипывала крыша над крылом санузла. Ветер превратился в клыкастого хищника и все пытался отодрать черепицу. Но я знала, что дом отремонтирован качественно, и на этот раз никакая непогода ему не страшна. Льерт этим летом лично исследовал и крышу, и стены, и подвал. У соседей унесло кусок забора, но наш новый даже не прогибался от шквалистых порывов. К счастью, в отличие от прошлого года, в этот раз никаких нашествий саранчи не было. На небе все чаще и чаще стали появляться, помимо пастельно-розовых и горчично-оранжевых, плотные сизые, темно-синие и лиловые слоистые облака. Смазанные, точно художник-импрессионист торопливо их рисовал, часто обмакивая кисточку в воду. Мы с Льертом стали существенно больше времени проводить друг с другом. Смотреть на звездное небо вместе больше не получалось. Мешали все те же облака, которые пригоняли ветра. Зато мужчина взял за привычку брать спидер и катать меня по Айенталю. Вселенная, как много, оказывается, я не видела на этой планете. Бывали дни, когда Льерт просил собрать побольше еды, складывал контейнер под сиденье, после чего садился за управление, а я прижималась к нему сзади, и мы катались по окрестностям, возвращаясь лишь затемно. Помимо деревень и городов с самой замысловатой смесью архитектуры, а также просторных частных ферм, на Айентале оказалось достаточно много красивой природы – лесов, полей, степей, озер. Привычных глазу белоснежных гор не было, зато была яркая, дорези в глазах, долина гейзеров. Я хотела спуститься и посмотреть поближе, но Льерт меня остановил со словами, что все эти фиолетово-алые, изумрудно-лазурные и лимонно-желтые булькающие круги на самом деле концентрированные растворы кислот. В другой раз мы приехали на невысокий пик, и мужчина мне продемонстрировал издалека реку на противоположном холме. Или правильнее будет сказать, я подумала, что реку. Лишь приглядевшись, стало понятно, что на самом деле это водопад. Мощный поток воздуха огибал холм и подхватывал воду, унося ее практически под горизонтальным углом. Стремительно летящая вода — такое я видела впервые. Даже обхватила себя руками от неожиданности. Было странно чувствовать себя настолько крошечной песчинкой в этой огромной вселенной. Льерт подошел сзади и молча обнял, поняв мое состояние без слов. Он вообще как-то удивительно чутко и тонко меня понимал. Когда только начинала замерзать, накидывал свою куртку. Когда сомневалась, вкусно ли получилось, хвалил. Когда невольно вспоминала о Мартине или Юдасе, отстранялся. Льерт вел себя настолько предупредительно и в то же время корректно, что порой казалось, что сознание играет со мной злую шутку. Вдруг я на Айентале одичала настолько, что все это одна сплошная галлюцинация? Вдруг Льерт не настоящий? Ведь не бывает же такого! Или бывает? Мысли и чувства завязывались в один жесткий и запутанный узел, который с каждым днем было все сложнее развязать. Я давно пообещала себе, что не будет больше в моей жизни мужчин, никого и никогда. Не нужны они мне. А Льерт вообще-то был мужчиной. Особенно четко я это понимала, когда мы мчались в ночи на спидере, и я прижималась к его широкой спине, крепко обхватывала мощную талию и невольно нащупывала ладонями под смятой тканью конкретно мужские, прокачанные до состояния стали мышцы. Когда утыкалась носом в его шею сзади, недалеко от того места, где он собирал волосы резинкой, и слышала будоражащий кровь исконно мужской терпко-горький аромат. Когда встречный порывистый ветер трепал и пытался снять нас со спидера, Альерт играючи выкручивал руль и справлялся со стихией так, как я бы никогда не смогла. Погода менялась. До сезона дождей оставался еще добрый месяц, но скорость и частота порывов ветра увеличились, и мы все реже выезжали на природу. Небо окончательно впитало в себя краски с земли. Разноцветные облака теперь резко контрастировали с выцветшей травой и деревьями. Я понимала, что как только пойдут первые кислотные дожди, мы запремся в доме и будем выходить на улицу лишь по крайней необходимости. Заработанных Льертом денег хватало с лихвой, чтобы спокойно пересидеть целый сезон и время от времени выбираться за едой, а я на всякий случай заготовила и убрала по морозильным камерам собранные ягоды, грибы, очищенные коренья кистоса. Просила Льерта закупить кофейных зерен с избытком, когда прилетал очередной рейс с Федерации. Словно прочитав мои мысли, он приобрел еще и подходящие сиропы – банановый, фисташковый, кленовый, манговый и даже из цветов эдельвейса. Когда я разбирала сумку и обнаружила последнюю находку, на дне рука дрогнула. Эдельвейсы росли лишь на склонах муассанитовых гор на Цварге, а значит, корабль так или иначе залетал на мою родную планету. Интересно, на Айентале сейчас есть Цварги? Или это просто экспорт товара за границу Федерации? Собственной еды на Айентале, как и на большинстве полуаграрных планет, всегда было достаточно. Другое дело, немногие местные умели сочетать вкусы и имели представление о том, что можно не только жарить в масле на сковороде, кипятить и мариновать, но еще и томить, запекать, тушить, гриллировать, пассеровать и фламбировать. Но это уже совсем другая история. Я не боялась сезона кислотных дождей с точки зрения того, что вновь случится какая-то бытовая неприятность, закончатся деньги или еда, отнюдь. Я переживала, что, живя на такой небольшой территории, а по сравнению с особняком на берегу Ясного моря и личным двухэтажным пентхаусом, дом на Айентале был просто крошечным. Санузел и тот один. Обеденный стол вообще на кухне, а не в отдельной комнате. Мы с Льертом будем постоянно пересекаться и видеться. С того вечера под звездами он ни разу больше не предпринимал попыток меня поцеловать. Но я начинала себя ловить на том, что щеки горят, когда слышу, что Льерт отправился в душ. А уж проклятое воображение и вовсе рисует непристойные картинки того, что он делает в каких-то 20 или 30 метрах. В какие-то моменты я даже жалела, что 20 лет была замужем. Однажды Юда сбросил, что не удивился бы, узнай, что Мартин занимался со мной сексом в кромешной темноте и только в миссионерской позе. Отчасти Лацоста, конечно, был прав, утверждая, что покойный супруг был тем еще консерватором, но лишь отчасти. Каким бы Гюэль ни был педантом и приверженцем традиционных поз в интимных отношениях, секс всегда был хорошим. Сейчас, спустя годы после его смерти, я оборачивалась на прошлое и думала, что это было чуть ли не единственной хорошей вещью, которая нас связывала. Правда, мне было сложно представить, чтобы секс с Цваргом, был плохим. Они же считывают эмоции буквально из воздуха. Глядя на Льерта, я прикусывала губу и думала о том, что один его образ в голове рождает волну мурашек вдоль позвоночника и тугие горячие волны глубоко внутри. Секс с ним совершенно точно должен оказаться бесподобным. Вот только всякий раз, когда я искоса блуждала взглядом по его телу, натыкалась на светло-коричневые рога, и тело тут же деревенело. Рога! Я не могла смотреть на них спокойно. Они не походили на гладкие черные рога цваргов. Цвет кожи, внешность, отсутствие хвоста, совершенно фантастический цвет волос, светло-серые радужки с прожилками. Все буквально кричало, что Льерт не цварг. Но я все равно не могла себя пересилить. Смотрела на мощные витые костяные наросты на голове и чувствовала фантомную боль в затылке. И наглухо закрывалась в своей скорлупе отчужденности, не имея возможности объяснить растерянному Льерту, что он сделал не так на этот раз. «У тебя есть какие-то планы на вечер?» — мягко спросил мужчина, когда в очередной раз я превратилась в ледяную глыбу, увидев его рогатую тень на паркете. Меня захлестнуло паникой, но, к счастью, Льерт, кажется, этого не заметил. «Я думал выйти на пробежку». «А как поздно ты вернешься?» За окном уже стемнело. В принципе, время было еще раннее, просто ветер пригнал чернично-синие с коралловыми вкраплениями облака, и создавалось впечатление, что уже ночь. «Поздно». Мужчина отвернулся от меня и отошел на другой край гостиной, а я вдруг почувствовала, что что-то не так. «Неужели он снова меня сторонится? Вроде бы решили эту проблему». «Льерт, что-то не так? Ты раньше предпочитал заниматься в подвале с весами». Мужчина замялся. «Ну, мне кажется, что ты привыкла проводить время в одиночестве, а меня и так слишком много в твоей жизни, и тебе будет комфортнее, если все вернется к старому распорядку, когда я большую часть дня пропадал на глиняном рынке». «Нет! Ни шварха не будет!» Панически подумала я, глядя на идеальную мужскую спину. Хотелось проклясть себя и свою ненормальную реакцию на рога. Какого треклятого атома я все никак не могу начать себя вести, как обыкновенная девушка? Ну, подумаешь, рога! Он же не цварг! Внезапно очень остро захотелось, чтобы Льерт остался и никуда не уходил. Неужели он все-таки заметил, как я дернулась, когда увидела тень на полу? «Льерт, а вообще-то, да, у меня были планы». Я облизала губы, судорожно придумывая, что сказать, чтобы он остался. «Правда?» Мужчина удивился настолько, что повернулся ко мне лицом. «Ты что-то хотела? Мне развести твои заказы? Уже вечер, но я могу, если надо». «Нет-нет», — мотнула головой. «Я хотела предложить провести время вместе. Можно было бы куда-нибудь съездить. Как насчет того лесного озера? Оно, по идее, должно быть все еще теплым, да и добираться тут близко. А на спидере так вообще за четверть часа домчим». Льерт перевел взгляд за окно и нахмурился. «Вроде бы еще не ночь, но уже темно. Не стоит купаться так поздно, мало ли что. Если так хочешь на озеро, я лучше отвезу тебя завтра утром. К тому же в первой половине дня ветер менее сильный. Сейчас он с каждым днем все мощнее и мощнее, а к ночи и вовсе в шквал превращается. Тут не угадаешь». Я кивнула. «Да, с ветром это он точно подметил. На открытой местности и природе по вечерам уже небезопасно. Может быть, тогда остаться в городе? А что тут есть? «Слушай, а как насчет Гаваны?» Мысль была настолько неожиданной, что я сразу же озвучила ее, и как только слова слетели с губ, поняла, что очень даже не против Гаваны с Лиертом. Это с Оршами мне не хотелось никуда идти и танцевать, а с этим мужчиной... Интересно, а как он двигается под музыку? Так же плавно и текуче, как ходит босиком после душа? Или резко и стремительно, как забивает бетонные сваи для забора? «Селеста, ты уверена, что хочешь в Гавану?» С сомнением переспросил Льерт. «Ни он, ни я там не были, но по внешнему виду сыновей Гутрун, которые заплетающимися ногами приходили домой лишь на утро, можно было понять, чем там занимается народ. Полураздетые, с майками и штанами шиворот на выворот, помадой на щеках, конкретным амбре из сладких женских духов и паров алкоголя, Хевард, Оден и Финр произвели на Льерта неизгладимое впечатление». А я, вспомнив про алкоголь, лишь укрепилась во мнении, что мне надо в Гавану. Льерт мне очень нравился, но даже при поцелуе его рога вызывали безотчетный и бессмысленный страх. Возможно, если я немного выпью для храбрости, то эта деталь, так сильно напоминающая мужчин моего мира, станет для подсознания не столь значимой. Домой алкоголь я не покупала никогда из-за намертво вбитой установки еще Мартином. Леди алкоголь не пьют. Хуже напившейся женщины может быть только женщина курящая. Но бокал вина, наверное, все же можно? «Да, хочу!» — воскликнула я, представив, что, возможно, в Гаване еще играет и медленная музыка. А значит, Льерта можно будет обнять... положить голову ему на плечо и долго-долго вдыхать его аромат. Льерт Кассель. Селеста дала понять, что я ей нравлюсь, и первые дни это окрыляло похлеще полетов на сверхновой. Я даже в самом радужном сне представить себе не мог, что кто-то вновь выберет меня. И самое удивительное, что с Селестой все шло совсем не так, как с Фьонной. И дело было даже не в том, что Захухря и Цваргиня отличались как небо и земля, хотя и это сыграло определенную роль. Отличалось мое собственное восприятие. Фьонне я многое обещал и выполнял какие-то вещи вопреки внутренним желаниям. Просто потому, что должен. Просто потому, что мужчина. Женщин на Цварге катастрофически мало, и большинству мальчиков с самого детства внушают, что исполнять желания слабого пола – это их прямая обязанность. Отчасти поэтому и не разорвал помолвку с Фьонной, когда осознал, что она выбрала меня ради удобства, и потому что я, в отличие от остальных кандидатов, могу ее устроить на сверхновую. К Селесте же у меня были чувства совсем иного порядка. Мне действительно хотелось ее радовать. Хотелось видеть ее улыбки, слышать эмоции. А уж когда она смеялась, внутри все переворачивалось от этого смеха. После того, как Захухри объяснила, что никуда меня не выгоняет и будет рада видеть в своем доме столько, сколько я пожелаю, стало отчасти и легче, и сложнее». Легче, потому что теперь я мог беспрепятственно наслаждаться ее щедрыми и гармоничными бета-колебаниями, не испытывая больше ломки наркомана. А сложнее, потому что хотелось большего. Гораздо, гораздо большего, особенно во снах. Я терялся в догадках и не мог понять, почему она, с одной стороны, вроде бы и не против наших отношений, а с другой... даже после поцелуя реагирует так, будто я собираюсь с ней сделать что-то плохое. Фраза «ты напомнил мне мужа» все чаще крутилась в голове и постепенно зарождала плохие предчувствия. А вдруг она все еще его любит? Вдруг я для нее буду лишь заменой? Селеста сказала, что не любила мужа, но я был настолько взволнован, что вполне мог не распознать ложь. Хотя вряд ли бы она стала мне лгать. Или стала бы. Всякий раз, глядя на Селесту, я не мог понять, сколько ей лет. Она выглядела, как очень молодая человеческая девушка. Во сколько же лет она вышла замуж? И почему тогда так сильно испугалась поцелуя, если, очевидно, отношения с мужчиной у нее были? Ее поведение казалось мне нелогичным, Но все это меркло на фоне того, что периодически Селеста испытывала яркий, кисло-горький, неподдельный страх. Раньше такого не было. В голове крутился навязчивый голос, который противно зудел и зудел одно и то же. «Льерт, как можно быть настолько слепым? Ты упускаешь очевидное. У тебя все пазлинки-головоломки. Ну же, собери!» Я летал с ней по Айенталю, проводил все время, какое мог, параллельно продолжая выполнять работу в ангарах. Совсем скоро начнется сезон кислотных дождей, и услуги навигатора никому не понадобятся. Необходимо заработать столько секеров, чтобы следующие месяцы о них не думать. Я хотел радовать Селесту, но видел, что чем больше старался развлечь, тем чаще у нее случались эмоциональные выплески, которые физической болью сказывались на моих рогах. Если мне было так гадко и невыносимо, я даже боялся представить, что испытывала она в прошлом. Селеста тщательно старалась скрыть свое состояние, но я в душе понимал, что только врежу ей одним своим видом. Ведь до того злополучного свидания не было ничего подобного. Когда я сказал, что побегаю, на самом деле мне просто хотелось дать Захухре чуточку свободы, и я искренне поразился, когда девушка вдруг стала настаивать на ночном клубе. Она собралась за каких-то 10 минут, представ передо мной в вызывающе обтягивающем, но при этом элегантном вечернем платье с разрезом до середины бедра. Бесконечно длинные стройные ноги, тонкая талия, высокая грудь. Я потерялся, смотря на нее. До сих пор она ходила в джинсах, бриджах и изредка в летних сарафанах, а тут... Мне, кстати, пришла мысль, что эта девушка по красоте не уступает ни одной чистокровной цваргине, которую я знаю. Поспешно мотнул головой, прогоняя дурацкие мысли. «Селеста!» — произнес, когда, наконец, очнулся от созерцания девушки. «Ты выглядишь потрясающе, но я не знаю, как мы будем добираться до Гаваны. У меня только спидер, в таком платье будет...» Я на секунду представил, что она сядет сзади меня, ткань поползет вверх, и ее правая нога, где располагается разрез на ткани, окажется оголенной до самого бедра. Девушка будет прижиматься ко мне сзади, а персиковая коленка будет практически под моей кистью. Гравитационная аномалия. Мы так точно далеко не уедем. Неудобно. Пробормотал, чувствуя, как от стремительно нарисовавшихся в голове картинок непроизвольно сглатываю слюну. Селеста на секунду наморщила носик, задумавшись, и широко улыбнулась. «Ерунда! Зачем нам спидер? Тут идти рукой подать! Я и пешком могу. К тому же время еще раннее!» «А если ветер сильный начнется? Дождь! А вдруг ногу подвернешь?» «Да какой дождь, Лиер? Ты что? Сегодня и ветра-то практически не было!» «Я смотрела прогноз погоды, там все отлично. Даже если дождь и пойдет, в начале пару недель на Айентале идут ледяные дожди, уже потом кислотные. Ничего страшного не произойдет». Какая-то хвостатая мысль на периферии сознания крутилась и все никак не давала покоя. Не мысль даже, а колкая, как мелкий камешек в ботинке, дурное предчувствие. Кончики рогов покалывало. Много лет назад, когда я служил капитаном сверхновой, такие неосязаемые предчувствия неоднократно выручали. «Ну, может быть, все-таки не пойдем в Гавану? Я принес голофильм, мы еще не смотрели». Предпринял последнюю попытку отговорить Селесту от затеи. «Ну, насмотримся еще!» — фыркнула девушка. «Я в прошлую местную зиму 3 сериала пересмотрела. Льерт, пожалуйста, я так хочу потанцевать!» «Если нам там не понравится, то просто уйдем. Ну, пошли!» Я посмотрел на туфли Селесты и покачал головой. Конечно, она надела неплохую обувь, но и не кроссовки. С другой стороны, если она устанет или подвернет ногу, то понесу ее на руках. Здесь действительно недалеко. Что-что, а это может обернуться даже приятной прогулкой. Игнорируя зуд в рогах, я кивнул. Дорога до Гаваны неожиданно заняла совсем немного времени. Селеста сказала, что не была в этом заведении, и, возможно, нам придется поплутать, прежде чем мы найдем вход в ночной клуб, но эхо ритмичной музыки настигло нас еще за квартал. Как только пересекли центральную улицу, архитектура сменилась на более цивилизованную, дороги стали шире и лучше по покрытию, да и по бокам стали чаще появляться зеленые и голубые неоновые фонари. Самое что ни на есть центральная часть города. До зеркальных высоток и идеальных трасс Цварга еще, конечно, строить и строить, но в целом очень даже прилично, если вспомнить, что Ойенталь – полуаграрная планета. Даже и не скажешь, что в каком-то километре отсюда располагается глиняный рынок с саманными лачугами. Забавно, мы с Селестой объездили все леса и поля вокруг, а именно в центре до сих пор и не бывали. Мы все так же шли на звук, а Селеста приплясывала и почему-то смеялась. «Никогда не ходила в ночной клуб, представляешь?» Неожиданно обогнав меня и встав спиной вперед, заявила она. «Представляю». Улыбнулся, глядя, как сияют карие глаза из-под золотистой челки. Несмотря на то, что Селеста практически всегда вела себя сдержанно, благоразумно и спокойно, периодически в нее вселялся сущий ребенок, который хотел бегать, веселиться и совершать глупости. Так для меня было полным шоком, когда 2 недели назад она скинула обувь и прямо в одежде занырнула в лесное озеро, заявив, что вода теплая, и она давно хотела поплавать в открытом источнике. Поскольку я не купался в этом озере ранее, пришлось срочно плыть за девушкой, возомнившей себя русалкой. Одной вселенной известно, каких внутренних усилий мне стоило вернуть Селесту на берег в мокрой футболке, которая полностью обрисовала то, что находится под ней. «Аккуратнее, Селеста, смотри, тут не везде наливной асфальт. Каблук может зацепиться за выемку или камень». «Не зацепится. Как хочу, так и иду». Упрямо ответила девушка и пошла дальше спиной, но уже заметно медленнее. «А если упаду, значит, это будут последствия моего решения». Я почувствовал, что не время и не место спорить. Внутреннее чутье подсказывало, что Селесте действительно важно идти вот так, как играют дети, и это своего рода проверка. Разрешат родители проказничать или нет? У Фионы такое тоже бывало, но чаще выливалось в обыкновенные капризы более глобального и опасного порядка, вида «отвези меня на планету с ядовитыми парами». До тех пор, пока это не угрожало жизни и здоровью, почему бы и не побыть ребенком? Мы молча шли, неотрывно смотря друг на друга. Музыка становилась все громче и громче. До угла, где располагался вход, оставались считанные десятки метров. Захухря поняла, что мы уже пришли, стала оборачиваться, но по инерции неловко запнулась, взмахнула руками и, разумеется, я ее поймал, так как пристально следил за каждым движением. Селеста оказалась в кольце моих рук. Пухлые розовые губы изумленно приоткрылись. Меня обдало ее свежим и теплым дыханием. Похоже, она даже не поняла, что произошло. «Я просил тебя не идти спиной вперед именно поэтому, чтобы ты не упала». Улыбнулся, глядя в глаза невероятного оттенка крепкого кофе. «Это называется заботой». Селеста нахмурилась, хотела что-то сказать в ответ, даже набрала в легкий воздух, но в этот момент я почувствовал целую волну накладывающихся друг на друга до омерзения неприятных, тошнотворных бета-колебаний. Как будто после каторги на астероиде меня на корабль к космопиратам занесло. Я резко поднял взгляд и увидел, как 5 подвыпивших рептилоидов буквально вывалились из заведения, куда мы направлялись. Они еще не заметили нас, а Селеста их, но рога подсказывали, у нас неприятности. Не прошло и нескольких секунд, как один из 5, наиболее крупный и мерзкий тип, заголосил. «Смотрите, братцы, какая парочка! Ох, отца-то какая! Эй, рогатый, может, поделишься девчонкой? Люблю светленьких. Она, интересно, везде такая?» Селеста, собиравшаяся что-то сказать, напряглась всем телом и резко крутанулась в кольце моих рук. От нее ощутимо повеяло тревогой. Словно проблемы в виде 5 пьяных рептилоидов нам было мало, в центре темно-бирюзового облака промелькнула кораллово-красная молния, а через секунду раздался оглушающий гром. Я молча смотрел, как приближаются ублюдки, и лихорадочно перебирал возможные варианты выхода из ситуации. Не будь Селесты рядом, спокойно бы принял бой. Пока служил в военно-космических силах Цварга и не в таких передрягах бывал, но наличие девушки все осложняло. Я не могу ее бросить или попросить постоять в сторонке. Сказать ей бежать? Опять же, куда? Начинается дождь, и, судя по цвету молний и облаков, едко-кислотный. Она всего лишь человек, и ее кожа от такого покроется язвами. Взгляд метнулся к единственному заведению с открытыми дверьми в поле зрения. Гавана? А где гарантии, что там не развлекаются приятели этой дружной компании? А может, они уже подкупили охрану заведения или VIP-клиенты? Одежда на незнакомцах была добротная, даже слишком. Я прищурился, рассматривая ткань универсального синтетического комбинезона с нанонитями под обыкновенной рубашкой и тяжелые ботинки из натуральной кожи. Такую обувь на Айентале местные точно не носят. Она слишком мягкая и быстро стирается. Нет, определенно, Селесте даже на несколько минут не стоит заходить в ночной клуб без меня. Сознание пронзило острое сожаление, что я не взял спидер. Сейчас бы приказал ей сматываться, никто бы не догнал. «Отойдите! Вы пугаете мою девушку!» Произнес достаточно громко, чтобы они услышали. В конце концов, стоило хотя бы попытаться решить все мирным путем. В ответ компания лишь громко рассмеялась и начала медленно нас окружать. Увидевшая их маневр, Селеста задрожала. «Мужик, ты нас не интересуешь вовсе!» ответил тот же рептилоид, демонстрируя ряд по акулье острых зубов. «А вот блондиночка нам по вкусу. Оставляй ее, скидывай на землю все бабло, какое у тебя при себе, и уноси ласты, цел останешься». «Лиерт, пожалуйста, Лиерт!» Селеста что-то забормотала, но я ее не слышал и не слушал, стараясь удержать взглядом всех пятерых. Подготовка у меня была хорошая, да и выносливость отличная. Жаль, раньше хвост с шипом помогал. Без него будет сложно, но на кулаках подраться можно. Конечно, на их стороне количество, но на моей – годы тренировок и рукопашных боев, оттачивающих технику. Я расцепил пальцы Селесты, которая вцепилась в меня как клещ, и уже хотел ей шепнуть, чтобы отошла, но оставалась в поле моего зрения, если бы не два одновременных события. Во-первых, на кожу упала первая лилово-бирюзовая капля. Шварх! Кислотный дождь! Я так и подумал, увидев молнию. Во-вторых, в отблеске неонового голубого света фонаря у ближайшего ко мне рептилоида мелькнуло лезвие ножа. Все это заставило меня действовать максимально быстро. Я оттолкнул девушку в противоположную от урода в сторону и громко заорал. «Селеста, беги! Я задержу их!» Она посмотрела на меня огромными испуганными глазами, а потому пришлось повторно прикрикнуть «Беги! Я найду тебя!» Она сомневалась, это явно отражалось в ее темно-карих глазах, но все же рванула прочь. За долю секунды меня окружили ощетинившиеся холодным оружием разозленные рептилоиды и полетели колюще-режущие удары. Годами натренированная скорость, предчувствие опасности и реакция позволяли уворачиваться от мажущих тычков, но, конечно, хвоста катастрофически не хватало. В ближнем бою я привык им пользоваться, если не как оружием и щитом, то хотя бы чтобы ловить баланс. Пятеро против одного – паршивый расклад, но чтобы удержать нескольких противников на несколько минут – вполне сносно. Кровь кипела от ярости, все чувства многократно обострились. Слух и зрение на пределе. Секунда, другая, третья. Удар, прыжок, шаг. Шорох где-то справа. Резкий разворот тела. Блок очередного удара. Контратака. Быстро, все максимально быстро. Когда столько противников, первое правило, нельзя стоять на месте. Надо постоянно двигаться и создавать препятствия из их собственных тел, чтобы они мешали друг другу. Вспышка молнии. Темно-бордовый с синеватым оттенком, как густая венозная кровь. Усиливающийся дождь. Максимальная скорость и концентрация на происходящем. Стальной блеск лезвия в опасной близости от моего лица, но я успеваю отпрыгнуть и прикрыться вторым рептилоидом, пока первый издает клокочущий гортанный крик бешенства. Хоть бы Селеста убежала как можно дальше и спряталась от стихии. Тогда эти твари пожалеют, что связались с Цваргом. Они об этом не догадываются, но совсем скоро узнают. Жирный урод, что бросал в адрес Селесты угрозы, взбеленился и предпринял попытку погнаться за Захухрей, но вовремя подставленная подножка остановила отморозка. Лощеная морда пропахала синтетическое покрытие дороги со звуком, напоминающим скрип мелка по стеклу. «Я тебя убью!» Зарычал он и достал второй нож из сапога, но вместо лезвия показалось характерное голубоватое свечение лазера. «Сам напросился!» Я позволил себе на секунду замереть, рассмотреть располосованное в кровь лицо разъяренного главаря команды и удовлетворенно хмыкнуть. «Получай, рогатый ублюдок!» — заревел рептилоид. Я был готов к тому, чтобы увернуться от обоих ножей, но в тот момент, когда эта туша понеслась на меня за стеной дождя, ветра и звуков потасовки, слух уловил где-то далеко женский вскрик. Клянуться было инстинктом. Разумеется, Селесты уже не было видно, зато острая горячая боль пронзила правый бок. «Сейчас мы его, ребятки, на ленточке разделаем, а потом можно и за красотку браться!» Заулюлюкал напавший и картинно прожонглировал ножами, меняя их местами. Словно в замедленном сне я наблюдал, как собственная рубашка окрасилась алым. Падающие капли с неба нещадно жгли, попадая на открытую рану. Кожа цваргов устойчива ко многому, и потому, сосредоточившись на драке, я до сих пор не чувствовал дождя. Режущая боль в боку, мерзкое жжение от стихии, кривые ухмылки рептилоидов и короткий вскрик Селесты — все это мощным коктейлем хлестнуло, закрутилось внутри смерчем и вышло наружу в виде сокрушительной волны бета-колебаний. Я даже не пытался ее сдерживать. На цварге запрещено оказывать ментальное воздействие, потому что недозированные и неконтролируемые эманации могут привести к сумасшествию. Каждое разумное существо, будь то глупая рыба или гражданин Федерации с высшим образованием, выделяет определенные колебания. Активность головного мозга мыслящего создания – это в первую очередь электрические импульсы, которые порождают бета-колебания. Чем больше развито существо, тем ярче, амплитуднее и сильнее собственные осцилляции, но, как и любые колебания, их можно загасить. Стоит бросить в воду камень, от него пойдут круги, но стоит бросить рядом еще один, волны от броска первого в местах соприкосновения окружностей наложатся на встречные волны второго, и хорошо, если в резонансе, а если нет, получится некрасивая мелкая рябь. Если представить, что вместо второго камня в воду упадет булыжник, то его круги полностью загасят слабые волны первого объекта. Так же и с ритмами головного мозга. Стоит кому-то пустить мощную волну бета-колебаний, она собьет все вокруг, выжжет дотла личные эманации существ, а при длительном воздействии окажет необратимое влияние на мозг. Только тонкие, качественные и предельно точные колебания, доступные лишь цваргам с развитыми рогами, могут безболезненно и безвредно отразиться на испытуемом. Но сейчас мне было не до этого. Я гасил рептилоидов, я внушал им ужас и страх. Все то отвращение и гниль, которыми от них воняло, я обернул и отразил против них же самих. Многократно увеличив волны, добавил злость и агрессию. Как тот булыжник, брошенный после горстки камней в водную гладь, я со всепоглощающим гневом давил отморозков ментальными волнами. Я очнулся лишь тогда, когда все тела уже давно лежали на асфальтоподобном покрытии, а поднявшийся ветер бросил горсть воды прямо в рану. Страшно защипало. Я медленно перевел взгляд на бок, поморщился, затем вновь посмотрел на лежащие тела. Еще живые физически, но совершенно точно с выжженными мозгами. После такого напряжения на ментальном уровне слегка мутило и кружилась голова. Во рту растекалась горечь от всех тех бета-колебаний, которые невольно впитал и которые пришлось индуцировать, чтобы уложить рептилоидов. Ранение бока выглядело ерундой на фоне того, как дрянно все крутилось и вертелось в голове и болели рога. Я через силу вдохнул и выдохнул, стараясь успокоиться и прислушаться к колебаниям Селесты. Она оставила за собой след, пока прошло еще совсем немного времени, я смогу ее найти. Нужно только минутка или две, чтобы прийти в себя. Ух, этот Швархов косой дождь. Надеюсь, она догадалась спрятаться куда-нибудь под козырек и дожидается меня. Внезапная вспышка красной молнии вспорола пространство, заливая все ярким рубиновым светом. Ужас парализовал. Волоски на теле встали дыбом. Боль в боку и рогах мгновенно перестала иметь значение. Передо мной валялись 4 тела. 4, а не 5! Как? Когда я упустил кого-то из рептилоидов? Как мог не заметить? Вспомнился женский вскрик, и, игнорируя боль, я рванул, что было сил, в ту сторону, куда побежала Селеста. Только бы не опоздать, только бы не опоздать! Этого я точно не переживу!